Ее смерть была черной равниной с темно-красными горами на горизонте. А над вершинами горело небо, тоже красное, как раскаленный уголь. А потом была темнота. А потом она долгую счастливую секунду была воробьем под капелью, серой птицей, на чье крыло дважды упала тяжелая теплая капля весенней оттаившей воды. «Придет время оживать. Оживайте!» И Ивга ожила. «Ведь я все помню». Подошвы кроссовок все так же норовили соскользнуть с тугого змеиного тела. «Ведь я... это по-прежнему я! Я же все помню!» И тогда она увидела конец пути. «Свора не вечна! Возьмите свечи, сестры мои! Завершим же обряд, как повелевает нам наша нерожденная мать!» И устремилась к нему изо всех сил. И также устремились к финишу старуха и девчонка, и женщина в кожаной куртке. Девчонка завершила обряд первой, за ней пришла женщина и через минуту старуха. А Ивга спешила, спешила, вот, еще несколько шагов. Я осталась с собой. А ведь обряд уже почти закончен. Я напрасно боялась. Я осталась с собой, я... Боль. Удар, чуть не сбивший с ног, медленная судорога, прошедшая по змеиному телу. «Всем стоять! Инквизиция!» «Сестра, вперед! Вперед, заверши! Стоять!» Красные горы обрушились. Ивга рванулась вперед и потеряла сознание. Под утро он вызвал рабочих инквизиторов. За ночь допрошены были в общей сложности 32 ведьмы, из них 9 с пристрастием. 5 сподвижников Клавдия, от заката до рассвета просидевшие в допросных подвалах, прятали теперь воспаленные глаза. Сведений было по-прежнему до обидного мало. Никто из допрашиваемых ни намеком не указал на возможное место пребывания матки. Клавдий ходил из угла в угол, и подробные карты деревень и местечек, областей и округов шелестели под его ногами, как осенние листва. «Еще несколько дней, и мы проиграем». Сподвижники молчали. Их семьи давно выехали из Вижны, в первых рядах, в мягких купе, далеко, подальше, в горы, в безлюдье. Их жены маялись теперь в гостиничном комфорте, беспокоились и слушали радио из Вижны. А сегодня на рассвете радио замолчало. Из динамика доносился ровный, невозмутимый треск. Окна закрыты наглухо. Не помогает и кондиционер. Во всем дворце инквизиции даже в подвалах стоит густой запах дыма. Половина города медленно горит. Отключен телефон. Связь с провинциями возможна только по рации. Но в эфире все больше, все гуще плодятся помехи. Тротуары и мостовые славно вижные залиты отходами и дерьмом. Содержимое канализации выдавило чугунные крышки и превратило улицы в подобие зловонных рек. Разом опали все листья на городских виженских деревьях. Герцог выехал вчера. Вертолет, вот уже 2 недели гнездившийся на крыше его резиденции, наконец-то снялся и улетел. Хаос и паника по всему свету, пустой мир, мир раскрепощенных ведьм. Скрытая камера, установленная в развалинах оперного театра, на мгновение поймала в кадр серую женскую фигуру, будто бы призрак Хелены Торки. «Вы были... добры, Клавдий?» Он скрежетнул зубами. «Еще несколько дней промедления!» Он знал, что говорит впустую. «Совсем недавно. Или невозможно давно. Короче, 1,5 месяца назад он пытал ведьм, изловленных водницы. Он пытал их и узнал о судьбе, предназначенной людям на стадионе. Он по локоть запятнал руки, зная, что их вовек теперь не отмыть. Он заморался в кровавом и грязном, Но он ведь спас! Если бы он знал способ, если бы знать, он погрузился бы с головой, он по уши нырнул бы в дерьмо, если бы этим можно было остановить. Еще вчера под взглядами кураторов он был уверен в себе и силен, как никогда. Уже сегодня он с ужасом понимает, что ошибся, переоценил свои силы. Матка не желает поединка. Матка играет с ним, как кошка с мышью. «Я один не усомнюсь ни на мгновение, что сударыни мои не способны собственных безобразий устрашиться. А потому я один не могу надеяться. Такого рода надежда лишит меня сил, а ведь я должен приготовить для сударыней моих отдарок, ибо матка, мать-ведьма, затаилась так близко, что я не могу спать, чуя ее дух. И не далее, как сегодня, я схвачу ее за шею железными клещами, которые уже выковала моя воля». Нет, Клавдий не чует. Воля его бездействует. Пятеро сподвижников, проведших ночь в подвалах, прячут воспаленные глаза. Над ее головой низко-низко нависало злое красное солнце, жгучее, раскаленное, как стальная спираль. Ивга удержала стон, попыталась пошевелиться, ее руки были неподвижны. Ее ноги ей больше не принадлежали, страх прибавил ей сил, она сумела разлепить веки. Желтой змеи не было. Была темнота, и над головой низко-низко жгучее красное пятно. Она содрогнулась, вспомнила все, лихорадочно попыталась сосредоточиться, задавая себе один единственный самый важный в мире вопрос. «Я? Это я?» Никто другой не завладел мною, не поселился в моем сознании, в моей памяти. Я? По-прежнему я? Она лежала на боку в странной скрюченной позе. Пол подрагивал, ровно работал мотор, Ивга в машине. Красная и жгучая над головой инквизиторский знак, нарисованный на железной крышке фургона. Полумрак и пустота. Серый свет, пробивающийся сквозь щели. Руки и ноги накрепко зажаты в деревянных колодках. А это ведь именно колодки. Точно так они и должны выглядеть. Они ничуть не изменились за последнюю 1000 лет. Нет на свете ничего неизменнее инквизиторских колодок. Не то. Единственное, что имеет сейчас значение, я — это я или нет? Мама. Трава. Белая ленточка на спинке стула. Гуси, лепестки кувшинок, спортивная сумка, пропахшая дезодорантом. Запах сигарет. Ивгу захлестнул приступ паники. Ей показалось, что она чего-то не помнит, не может осознать себя, не может восстановить в памяти маминого лица. «Чтобы ты мне сейчас же была назад. Одна нога тут, другая там. И чтоб за уроки села, знаю я эти посиделки». Складки в уголках губ, прядь на лбу, полосатое полотенце в руках, щепка на истоптанном пороге. «Что ж ты матери так ни разу не написала?» Ивга всхлипнула. «Ну какая ты дура», — сказала невесть, откуда взявшееся спокойствие. «Если ты задаешься этим вопросом, конечно, это ты и есть. Это ты и никто другой. Ты, какой ты была вчера и позавчера, и от рождения. Это всего лишь ты». Ивга перевела дыхание и неожиданно для себя рассмеялась. В темном чреве трясущегося грузовика, в тяжелых колодках со жгучим знаком над головой, Ивга смеялась и слизывала счастливые слезы. Вероятно, для нее обряд не успел завершиться. Она осталась такой, как была. Вероятно, именно поэтому ее не убили на месте, а запихнули в эти дурацкие колодки и куда-то везут. Смех ее сам собой затих. Она опустила веки, стремясь защитить воспаленные глаза от горячего едкого знака. Нет сил ни о чем думать. Пусть события идут своим чередом. Она, Ивга, уже ничего изменить не сумеет.